Сказать, что у Алены после ответа Натальи Михайловны язык прирос к гортани, значит, сказать очень мало, а то и почти ничего. Пойти и спросить. Как это следует понимать? Пойти в смысле переместиться в 1918 год, найти неведомого, ни имя, ни фамилия его неизвестного человека, и спросить у него, какое такое преступление против советской власти он намерен совершить, преступление, за которое его поставят к стенке. То есть машина времени все же сгодилась бы. Не слабая оперативная задачка, не слабый такой заказец. А с другой стороны, как бы знать дорожку, по которой в прошлое можно пройти, Алена непременно направилась бы по ней. Непременно. Она рассеянно хлопнула глазами. Наталья же Михайловна сохраняла редкостно невозмутимый вид. «Видите ли, — проговорила она, — мы с мужем начинали поиски моего деда с областного архива, потом копались в государственном, а к спецхрану подобрались далеко не сразу. И вот когда, помнится, это произошло в 1995 году, нам удалось, так сказать, приобщиться к документам этой таинственной организации, мы наткнулись на фамилию Шведова». «Шведова?» — ахнула Алена. «Того самого, который написал донос на Гаврила Конюхова. Вы нашли его донос?» Наталья Михайловна покачала головой. «Я уже говорила, что доноса мы не нашли, он был кем-то изъят. А во-вторых, Шведов оказался не тем же самым. Его фамилия значилась не среди фигурантов архива, то есть людей, упомянутых в его материалах, а была явно случайно написана хранителем на этакой почеркушке, какие делаются, чтобы не забыть сделать то-то и то-то. Написал он, да и оставил нечаянно в одной из папок. На той почеркушке значилось «Заказать ВК Шведову матер О. Полет плюс номера на 21.09.94». «Не стану обременять вашу память перечислением номеров единиц хранения, они не имеют значения, но обратите внимание на год. Конечно, это другой Шведов, но почти 100% потомок предыдущего, причем потомок, обладающий возможностями не только проникнуть в спецхран, но и изъять оттуда некоторые документы». «Вы думаете, именно Шведов произвел зачистку архива?» — спросила Алена. «Он уничтожил всякую память о тех событиях?» «Совершенно убеждена», — кивнула Наталья Михайловна. «Убеждена прежде всего потому, что упомянутые единицы хранения исчезли». «Да», — пробормотала Алена, — «мощно». «Что и говорить», — согласилась Наталья Михайловна. «Наверное, тому первому Шведову так понравилось писать доносы, что он постоянно сотрудничал с НКВД, а потом и сына своего туда служить пристроил», — предположила Алена. «Мы с мужем тоже сначала решили именно так», — кивнула Наталья Михайловна, «и он специально проверил нашу версию. Среди сотрудников органов не было, вообразите, ни одного с фамилией Шведов, хотя сама по себе фамилия не столь уж редкая, но не было. Зато некоторое время назад во Франции начали публиковать материалы некоего Владимира Кирилловича Шведова. Они касались судьбы ценностей, конфискованных у нижегородцев после революции. А конфискацией занималась в 1918 году некая Лариса Полетаева, пламенная, так сказать, революционерка». «Лариса Полетаева?» — так ахнула Алена. «Да ведь я о ней что-то читала. Забытая героиня революции и все такое. Вроде бы сначала была в окружении Ленина, работала в Гохране, а потом, году этак в 18-м, то ли погибла в случайной перестрелке, то ли свои же ее шлепнули за избыточное революционное рвение. Словом, с тех пор история о ней умалчивала. Надо же, какое совпадение! Она тезка вашей мамы. Неужели в честь Ларисы Полетаевой ее так назвали?» «Да нет, не может быть». «Конечно, не может». На лице Натальи Михайловны мелькнула обида. «Чтобы в честь какой-то кроваво-красной комиссарши маме имя дали? Как вам вообще такое в голову пришло?» «Просто-напросто бабушка очень любила пьесу Островского «Беспреданница», а фильм Якова Протазанова, снятый в 1937 году, с Ниной Алисовой в роли Ларисы, был ее любимым фильмом. Жаль, что она не дожила до выхода «Жестокого романса», он бы ее позабавил. Однако вернемся к нынешнему Шведову. Его зовут Владимир Кириллович. Инициалы человека, для которого заказывались материалы в спецхране, тоже ВК. Я не имею возможности уточнить, для чего он приезжал из Франции и как вообще там оказался. Однако все меня интересующее может рассказать он сам. Рассказать вам? Она что, хочет отправить меня в командировку в Париж? Закружилась голова у Алены. Я согласна. Да, конечно, только в том случае, если мадам оплатит поездку, ведь у меня сейчас нет на нее денег. И дивные картины Сакрекюр, Тюильри, Шамс-де-Лизе, Авеню Опера, Лувра и прочих парижских красот, виденных Аленой не единожды и незабываемо пребывающих в памяти, так и поплыли перед глазами, и голова пошла кругом от возможности, даже самой гипотетической, почти невероятной возможности, вновь увидеть неземную красоту, увидеть вдруг, неожиданно. «Причем вам не придется даже в Париж ехать», — развеял мечты голос Натальи Михайловны, «потому что Владимир Кириллович Шведов находится сейчас в Нижнем». «В самом деле», — пробормотала Алена, падая на землю, если не с небес, то с высоты Эйфелевой башни и потирая место морального ушиба. «Откуда вы знаете?» «Я с ним виделась?» «Ого! Вот вам и ого!» Наталья Михайловна довольно уныло усмехнулась. «О его приезде я узнал совершенно случайно. Он прибыл в составе группы французских журналистов в наш лингвистический университет. О гостях рассказывалось в новостях по какой-то программе телевидения. Я его увидела. Высокий, элегантный, лет за 60. На француза не похож, на русского тоже. У мужчины вид несколько англизированный. Я решила с ним встретиться. Я вообще, честно говоря, человек непредсказуемый. Мама говорила, что и бабушка была такая, что мы с ней очень похожи. Я узнала, что группа французов остановилась в гостинице «Октябрьская», что на площади Нестерова, и просто пошла туда. Всю жизнь предо мной почему-то трепетали все администраторы. И в «Октябрьской» произошло то же самое. Мне мгновенно сообщили, в каком номере проживает Шведов. В 534-м. Я поднялась на пятый этаж, постучалась. Он сначала решил, что я с факультета, где ему предстояло читать какую-то лекцию. Но тут я развеяла его заблуждение. Мне не раз приходилось наблюдать, как прямой вопрос, заданный в лоб, выбивает почву из-под ног у людей, но я и решила взять Шведова врасплох. Просто спросила, известно ли ему, что его отец писал доносы в НКВД и погубил мою семью. «О, Господи!» — не удержалась от реплики Алена. «Вот именно!» — усмехнулась Наталья Михайловна. «Надо было видеть его лицо». «Можно представить», — подумала Алена. «Таким вопросиком и впрямь можно почву из-под ног выбить». Это ж все равно, что человеку в лоб с порога выстрелить. А ведь крепкая дама эта Наталья Михайловна, очень крепкая. С другой стороны, не зря же ее мужем был кагибист. Небось, чему-то научилась от него. А Шведов пистолет не выхватил и вас не пристрелил на месте? Невинно спросила Алена. В каждой шутке есть доля шутки, засмеялась Наталья Михайловна. Пожалуй, выхватил бы точно, если бы у него пистолет был. А так он просто выкинул меня в коридор. Выкинул? Ну, в моральном смысле. Весь побелел и бросил. Вот натурально бросил мне в лицо. Владимир Кириллович Шведов был благородным человеком. Потрудитесь удалиться, мадам. Красиво, пробормотала Алена. Красиво, согласилась Наталья Михайловна. Что значит иностранное воспитание? Но я бы сказала иначе. Хорошая мина при плохой игре. Все-таки он выдал себя именно своей реакцией. Конечно. По-человечески она понятна. Шведов защищал честь семьи, честь своего отца. Но теперь я ни в коем случае не могу рассчитывать получить от него хоть какую-то информацию о своем деде. Понимаете, я ведь ни с кем не хочу сводить никакие счеты, ничье имя не намерена порочить. Что бы ни сделал в то время тот Шведов, все произошло именно в то время. Меня интересует лишь информация, ничего более. В чем вы должны убедить этого Шведова? Убедить и получить у него всю информацию о моем деде, какая у него только есть. «Ох», — пробормотала Алена, — «если бы в ее голосе кому-то послышался бы страх, то он не ошибся бы, потому что ей в самом деле стало страшно. Неужели вы думаете, что если вам...» — она так выделила голосом последнее слово, что получился как бы полужирный курсив, — «не удалось, то удастся мне. Чем я отличаюсь от вас в лучшую сторону?» Кроме того, что еще не успел оскорбить русского француза Владимира Кирилловича Шведова. чуть не добавила она, однако, конечно, промолчала. «Ну, вы его еще не успели оскорбить», — проговорила Наталья Михайловна, и Алена едва сдержалась, чтобы не хихикнуть самым неуместным образом. «Кроме того, у нас с ним вообще с первого взгляда возникла жуткая антипатия. Даже если бы мы просто в трамвае рядом стояли, мы бы непременно поссорились. К тому же он как раз в таком возрасте, когда седина в голову, а бес в ребро. Такие павианы, бонвиваны, папильоны на женщин своих лет и тем более старше не могут вообще смотреть. Зато молоденькие красотки все что угодно с ними смогут сделать». Алена несколько мгновений поразмышляла, сколько процентов в словах Натальи Михайловны откровенной лести, а сколько подобия правды. Потом решила определить для себя соотношение 50 на 50 и не шибко занудствовать, тем паче, что в глубине души была совершенно согласна с определением своей внешности — молоденькая красотка. А то, что ей несколько за 40, можно и в секрете придержать, ведь больше 35 ей в жизни никто не давал. Вообще-то мужчины такого типа западают на юных девчонок, а не на женщин бальзаковского и даже постбальзаковского возраста, — сказала она. И вообще ситуация двусмысленная, вам не кажется? Да, кажется. Но что делать? — беспомощно посмотрела на нее Наталья Михайловна. Вы поймите, я же в безвыходном положении, совершенно в безвыходном. У меня появился единственный, просто уникальный шанс разгадать тайну моей семьи. Какую-то страшную тайну. Я должна получить от Шведова информацию или признать, что все наши с мужем труды пропали даром. Мы уперлись. Знаете, есть такое сленговое выражение. Все, стенка, дальше ходу нет. И никто не откроет наглухо запертую дверь, кроме вас. Да вы не думайте, ваша работа будет вознаграждена. Поверьте, я не бедная женщина. Мой сын, преуспевающий бизнесмен, ни в чем мне не отказывает. Кое-что осталось и от мужа. Я вам заплачу 500 евро за один лишь визит к Шведову, независимо от результата, только за то, что вы сходите к нему и поговорите об интересующем меня деле. В случае любого результата я приплюсую 500 евро. Если же результат окажется весомым и будет подтвержден документами, вы получите сверх всего еще 1000 евро. Итак, вы вполне можете заработать от 1000 до 2000 за какие-то полчаса. «Понимаете? И вот вам, кстати, аванс». Наталья Михайловна опустила руку в сумку и вынула конверт, в котором что-то похрустывало, причем весьма приятно. «Здесь ровно 500 евро. 10 бумажек по 50. Можете не пересчитывать». И мысли у нашей детективщицы таких не было. Алена кивнула, приняла конверт и, от потрясения забыв поблагодарить, сунула его в свою сумку. «Что, прямо сейчас ехать?» — только и спросила она. «Сейчас, сейчас». Наталья Михайловна схватила ее за руку. «Делегация нынче вечером московским поездом уезжает. В том-то и дело. Времени всего ничего осталось. Давайте, поехали. У меня автомобиль рядом». И не успела Алена ахнуть, как ее словно бы вихрь понес. Она была подхвачена под руку и увлечена через дорогу, а потом засунута в стоявший там автомобиль. Автомобилем оказался не Роллс-Ройс, как почему-то ожидала Алена, а всего лишь фиолетовая Мазда, которая совершенно уникально подходила к сиреневато-серой норковой шубке Натальи Михайловны. Вела грандама великолепно, небрежно, элегантно, стремительно. И когда через 5 минут домчали с неправдоподобной скоростью, Алена неуклюже выползла из приземистой Мазды. Она вдруг почувствовала себя ужасно неуклюжей, никчемной, а главное, неопрятной. И голова-то у нее теперь почти лысая, и накраситься-то она забыла сегодня, и мутоновая шубка, отороченная ламой, которая ей так нравилась и, на ее взгляд, необыкновенно ей шла, казалась сейчас тяжелой, грубой и провинциальной. Узкие джинсы выглядели нелепо в еще вполне зимнюю пору, а сапоги оказались испачканы в какой-то строительной грязи. Но вот откуда было взяться этой грязи? Не ходила Алена по стройкам, она побожиться готова, что не ходила. Впрочем, Наталье Михайловне, понятно, божба Алены и даром была не нужна. Она и так подталкивала растерянную писательницу к высокому крыльцу прелестного белого здания, стоявшего на одной из красивейших площадей города, да еще и на высоком берегу Волги. Зимой здесь тоже было очень мило, и даже галки, истошно оравшие в старых липах, окружавших площадь, казались уместными и необходимыми. Лишней себя чувствовала только Алена. «Ничего у меня не получится», — твердила она себе, уныло косясь на носки не самых козистых в мире, к тому же и запачканных своих сапог. «Со мной этот англизированный русско-французский эмигрант и разговаривать не станет. Даст отворот-поворот, и все. Вообще, для начала меня просто не пустят в гостиницу. Придется тамошним церберам-охранникам что-то объяснять. А что объяснять-то? Решат еще, что я проститутка, которая тут клиентов ловит. Хотя нет, не решат. Не похожа я на проститутку. На меня ни один порядочный клиент не клюнет. С такой-то головой, в смысле, с черепом. Тем паче, клиент русско-французский. Ладно, сделаю физиономию топором и пойду с деловым видом. Авось испугаются топора и не остановят». Алена вошла в холл и только собиралась сделать эту самую физиономию этим самым топором, как вдруг обнаружила, что никто из гостиничных аргусов и церберов на нее не обращает ровно никакого внимания. Около стойки ресепшн происходил какой-то негромкий, даже вежливый, но очень выразительный скандал администрации с группой иностранцев. Похоже, вышла какая-то накладка с номерами. Кто-то то ли недоплатил, то ли переплатил, а может, загвоздка была вовсе в другом. Алена не стала вдаваться в подробности, да они ее и не интересовали немало. Как говорится, мухой метнулась она к лифту и вскочила, вернее, влетела в него. «Пятый этаж? Номер, какой номер?» «Ах ты черт, нужно мимо столика дежурной проходить. Сейчас начнутся разные всякие объяснялки». «Нет, ничего такого не началось. Дежурная не оказалась на месте. Повезло. А вот и номер 534. А почему дверь открыта?» «Понятно, горничная меняет постель. Значит, хозяина на месте нет, надо смыться. А зачем? Не лучше ли спросить, когда он будет? Может, он в буфет вышел и вот-вот вернется к концу уборки?» «Извините, я могу видеть господина Шведова?» — спросила Алена самым строгим и официальным голосом. «Да он только что съехал», — отозвалась несколько запыхавшаяся горничная, хорошенькая девушка, с тем деловым, смышленным и несколько хищным личиком, какие бывают у провинциалок, явившихся завоевывать крупные города. «Они все французы съехали. Решили не поездом в Москву ехать, чтобы там на самолет пересесть, а сразу из Нижней вылететь, Люфтганзой. Неужели вы их не видели? Они там с администрацией разбираются. Какие-то проблемы у них с оплатой, переплатой, недоплатой, с возвратом денег, что ли?» «Так это они там были?» — так ахнула Алена. «А мне и в голову не пришло, что это они. И что, Шведов тоже там?» «Может быть», — пожал плечами горничная и вдруг спросила. «А вы не Наталья Михайловна Каверина будете?» Алена растерянно хлопнула глазами. «Наталья Михайловна Каверина? Да ведь она наверняка имеет в виду ее неожиданную клиентку». «Нет, я не она. Однако я...» «А почему вы решили?» «Потому что мсье Шведов», — сказала горничная. «Ах ты, Господи, уж поистине смесь французского с нижегородским!» Чуть не взвыла от смеха Алена и даже закашлялась, чтобы замаскировать непреодолимый порыв захихикать. Оставил для нее письмо и уверял, что она обязательно придет и будет его спрашивать. Лучше бы он его у администратора оставил, конечно, а то мне только хлопоты лишние. «Письмо, письмо», — замелькало в мыслях Алены. «Но я как раз от нее, от Натальи Михайловны, от Кавериной», — вскричала писательница Дмитриева. «Я могу передать ей это письмо».